Я что-то не вижу, нимба над твоей головой. Наверное, мне будет неловко, если нас видят вместе с тобой. И все это кажется странным. Но как говорят, соловьи, а когда бы я был готов отдать все за тень твоей любви? Мария, лунный свет в твоих глазах. Я сдался тебе, хоть ты не успела объявить мне даже шаг. Мне трудно говорить, возьми мои письма, прочитай их и порви. А когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. Мне говорили о тебе так много, но я был к тому готов. Пусть их, пусть себе говорят, ведь они знают столько слов. Они так часто открывают рты и извлекают языками звук, что я часто завидую глухонемым, объясняющимся с помощью рук. Мария, о, Мария, меня любит другая. Поверь мне, я не шучу. Ты всегда знала, что мне нужно. Она знает, чего я хочу. Она сняла рубинцы с моей короны. Она сказала мне, живи. А когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. Ты знаешь, я понял однажды, что я не был никогда отважным. И каждый раз я ждал новые беды. И хотя в тот день дождь прошел дважды, я все равно умирал от жажды, но она дала мне то, что чище самой чистой воды. О, Мария, Мария, светлый ангел забытья, в моих ушах звучит симфония для двух коров, шоссе и дождя. Я ухожу, и я никогда не вернусь, зови или не зови. А когда-то я был готов отдать все за свет твоей. Если это удобно, может быть, мы бы как-то уже бы так к концу бы. Хорошо, если играю про Сильву. Ну, коль скоро я играю про Сильву, я должен сказать, тем более для магнитофона, что песня, авторы песен, это мой прекрасный знакомый Сергей Курехин и Владимир Балучевский. Музыка Сергея Курехина, но слова Владимира Балучевского.